Глава 26. Новый договор. В пасти золотого льва ярко полыхало оранжево-красное пламя. Только что подкинутые дрова отлично разгорелись. Впрочем, в кабинете Острогора все равно было холодно и царил полумрак. Но сам хозяин этого совсем не замечал. Сидя в кресле с высокой спинкой, он держал в руках большой старинный часальбом, украшенный трилистниками, и внимательно рассматривал часограммы. Тихо шуршали переворачиваемые листы, и при взгляде на новую часограмму великий дух Осталы что-то бормотал, припоминая. «Да, недооценил я тебя, Нортон Огнев», — вдруг проговорил он. «Как жаль, что я не вижу твоего лица на самых последних страницах». В дверь кто-то осторожно постучал. Испуганно скрипнули дверные петли, пропуская взлохмаченного мальчишку. Сидящий в кресле медленно повернул голову. «Ну что же, заходи, дорогой племянник». Фэш подошел в развалочку, изо всех сил стараясь принять независимый вид. Его взгляд упал на часальбом в руках Острогора, и мальчик невольно отступил назад, словно увидел что-то страшное. «Как ты думаешь, почему я вернул тебя из пустоты?» Фэш неопределенно пожал плечами, но отвел глаза. Дух вальяжно откинулся на мягкую бархатную спинку кресла, с удовольствием потянулся, побарабанил тонкими длинными пальцами по лаковым подлокотникам. «Как хорошо быть юным», — задумчиво произнес он. «Мир видится позитивным, люди дружелюбными, жизнь бесконечной, а любые приключения — заманчивыми. Да и будущее, даже самое близкое, кажется чем-то эфемерным, нереальным, радужным, что радостно маячит где-то там, в неизвестных далях, за едва видимой чертой горизонта. Но будущее неумолимо наступает, размалывая настоящее в прошлое». Острогор умолк, прикрыв глаза. Несмотря на молодое лицо, он выглядел усталым. Лоб покрылся сеткой мелких морщин, под глазами пролегли тени, подбородок заострился, а кожа приобрела бледный мертвенный оттенок. Фэш неловко переминался с ноги на ногу, ожидая продолжения речи. Но учитель не спешил. В камине миролюбиво потрескивал огонь. «И почему ты меня освободил?» — не выдержал Фэш. «Освободил?» — рассеянно уточнил Острогор. «Выпустил!» — зло исправился мальчик. Дух облокотился на правый подлокотник кресла, в задумчивости подперев рукой щеку. Несколько минут он молча изучал племянника. «Тебе удалось вновь заинтересовать меня, Фэш Драгоций. Ты прекрасно усвоил мои уроки. Мало того, смог применить полученные знания на практике, а твой ход с луночасом я бы даже назвал блестящим». «Так ты все знаешь». Как Фэш ни старался, его голос прозвучал убито. «Только одного не могу понять», — живо продолжил Острогор. Его черные глаза вновь остановились на ученике. «Как ты смог передать черноключнице сонную лилию?» На какую-то секунду Фэш недоуменно наморщил лоб. «Дело в том, что...» «Не старайся», — оборвал его дух, и благожелательная улыбка в один миг исчезла с его лица. «Я уже понял, что ты в этом действии пьесы оказался ни при чем. Но самое печальное, что ты не выдержал проверки, только что снова постарался скрыть от меня правду». Фэш сердито нахмурился, его глаза гневно сверкнули в полумраке комнаты. Несколько секунд он боролся с собой, чтобы сдержаться, и выиграл. Промолчал. «И все же любопытно, кто связался с нашей маленькой часовщицей?» — забормотал Острогор вроде как для себя. «Признаться, я подумал на одного старого знакомого. Но пронести в Змеулан лилию? Все это смахивает на действие затерянного во времени. А может, какой-нибудь услужливой эррантии? Ну что ж, придется разобраться». Фэш неловко переминался с ноги на ногу. Он тоже был заинтригован этой сонной лилией, но не решался что-либо спросить, предчувствуя, что Острогор вскоре заговорит о самом главном. И не ошибся. «Ну что ж», — дух вперился взглядом в мальчика. «Поговорим на чистоту, дорогой племянник. Давным-давно, будучи еще маленьким, я видел себя в короне времени, в другом воплощении. Не буду скрывать, что видел себя в твоем обличье». «Так, может, это был я, а не ты?» — сердито вырвалось у Фэша. Некоторое время Острогор молча смотрел на мальчика, а потом, запрокинув голову, расхохотался. Фэш отступил бледнее. «Я видел себя определенно четко, в том самом потаенном месте, где спрятана корона. Поэтому больше я не хочу рисковать. Мне нужно твое добровольное согласие». Фэш демонстративно скривился, но, не справившись с волнением, закусил губу. «Этого никогда не будет», — наконец произнес он. Его голос прозвучал тихо, но твердо. «Ты сам перейдешь через зеркало перевоплощения, назвав собственное имя наоборот», — неторопливо продолжил Острогор, словно не заметив категоричного ответа мальчика. «Большего не требуется». «Ну да, а в прошлый раз ты толкнул меня в зеркало, не спрашивая», — зло отозвался Фэш. «И ты показал отличную сопротивляемость. Это очень полезное свойство, которое мне пригодится». «Я не хочу», — твердо заявил Фэш, не скрывая ненависти. «Ты не запугал меня маленького, а сейчас я вырос, и мне действительно все равно, что ты задумал». Острогор усмехнулся. «Так не бывает, племянник, чтобы в жизни было все равно. Всегда найдется хоть что-либо, хоть маленькая зацепка, когда равнодушная личина человека слетает в один миг. Даже у меня, великого духа Осталы, есть свои желания и чаяния, есть то, к чему я неравнодушен. Вот, к слову, у Елены Мартиновой тоже есть определенное желание. Тебе хотелось бы послушать?» «Нет, конечно», — с некоторым подозрением ответил Фэш. «Мне плевать, что в голове у этой тетки. Жаль, очень жаль. Всегда полезно быть в курсе чужих желаний. А вдруг они совпадают с нашими в некоторых очень важных судьбоносных точках?» На лице Острогора появилась ехидная улыбочка, до невозможного напомнившая Фэшу того прошлого Марка, некогда самого злостного его врага. «Я все же расскажу, вдруг тебе будет интересно. Мартинова просила у меня помощи в одном очень деликатном деле. Видишь ли, она собирается зачесовать Нортона Огнева». «Пусть попробует», — хмыкнул Фэш, невольно расслабившись. «Может, получит, наконец, по заслугам». «Ты не дослушал, мой лучший ученик. Торопливость — такое плохое качество. Мартинова собирается убить Нортона Огнева руками его дочери, Василисы Огневой». «В смысле?» — изумился Фэш, недоуменно хмуря лоб. «В прямом смысле, дорогой племянник. Мартинова просит у меня одно из самых важных тайных знаний великих духов — секрет перевоплощения». Воцарилось напряженное молчание. Внизу, в часовой зале, старинные часы с жакемарами тихо и торжественно отбивали удары один за другим. 9 часов, — невольно отметил про себя Фэш. Наверное, в зале начался ужин. Конечно же, Василиса и Захар рассели вместе. Ждут его, волнуются. Он вспомнил взгляд темно-синих, очень серьезных глаз, и сердце его болезненно сжалось. Что будет, если Василиса... «Разве этот секрет не принадлежит исключительно семье Драгоцеев?» — вдруг выпалил он. «Нельзя отдавать его чужим, да еще и фларцам!» Острогор осклабился. Судя по всему, дух ожидал подобного ответа. «Ставки слишком высоки», — медленно произнес он. «В данном случае я готов поделиться». Прошла еще одна долгая, напряженная минута. «Ты же все равно от меня никогда не отстанешь», — с ненавистью произнес Фэш. «До последнего, да?» «Да, не отстану». В голосе Острогора не было и тени насмешки. «Ты не спрячешься от меня ни в одной параллели. Никто не сможет защитить тебя, потому что всем твоим важным и фларским друзьям наплевать на тебя. По одной довольно простой причине. Ты мой ученик, Осталец, у них нет к тебе доверия. Они знают, что тебя уже не изменить, знают, что ты мой, в безраздельной моей власти». Фэш молчал, и Острогор продолжил. «Даже в битве за корону времени они решили поставить на Маара Броннера, воспитанника Черной Королевы. Хотя, я уверен, рассматривали и твою кандидатуру». «Что?» — — по-настоящему изумился Фэш. «При чем тут этот...» Он замолк, не договорив. «Ты не знал, конечно», — задумчиво произнес Острогор. «Вас, юных и глупых, не посвящают в серьезные планы. Видишь ли, Эфларус писал в своих многочисленных трактатах и не раз, что новым временем должен стать юный часовщик». Острогор задумчиво пожевал губами. Судя по его брезгливому виду, сама мысль казалась ему абсурдной. «Астариус тоже выступал защитником этой смешной теории», — неторопливо продолжил он. «Виданное ли это дело — доверить повелевать временем мальчишке, глупому, неопытному, не имеющему и двух десятков лет от роду? Но весь зодчий круг стоит на стороне кандидатуры Маара Броннера». «Так, может, и Фларус не ошибается?» — неожиданно зло произнес мальчик. «Возможно, времени пора обновиться, начать новый цикл от рождения до финала». Острогор молча уставился на мальчика. «Ты не ответил на мой вопрос. А что будет с моими друзьями, если я соглашусь? Что будет с Василисой?» «Я гарантирую, что и пальцем их не трону», — раздраженно ответил Острогор. «И никто не тронет», — не отставал Фэш. «В моем замке, да. Как только откроются все комнаты, ключники вернутся домой без всяких препятствий с моей стороны. Над их дальнейшей судьбой я не властен». «У меня будет одна просьба», — произнес Фэш тихо, но решительно. Острогор выглядел заинтересованным. «Позволь мне увидеться с друзьями. Пригласить всех на мой день рождения. Только чтобы никто...» — он сделал паузу. «Никто не пострадал». «Значит, ты согласен на новую сделку?» «Да». Острогор глубоко вздохнул и довольно улыбнулся. «Хорошо. Я разрешаю тебе пригласить каждого, кто только захочет приехать, и гарантирую их безопасность. Почему бы и не устроить праздник для любимого племянника? Но с одним условием». «С каким это?» — возмущенно выкрикнул Фэш. «Тебе мало, что я должен подписать этот дурацкий договор?» Лицо Острогора в один миг окаменело. Он резко встал, нависнув над Фэшем грозной и хищной тенью. «Ты предал меня, мой ученик, но все еще жив!» — жестко произнес он. «Твои друзья все еще живы. Ты видишь, я предельно добр с тобой. Но время игры в любимого ученика закончилось. Ты сильно задолжал мне, Фэшиар Диамант Драгоций, поэтому ты действительно пригласишь всех, кого хочешь. И тех, кого желаю видеть я, ты тоже пригласишь, но от своего имени. И лишь тогда никто из твоих друзей действительно не пострадает. Думаю, это будет грандиозный праздник». Когда Фэш вошел в часовую залу, ужин почти закончился. На столы как раз выставили чайники с чашками и десерт, яблочный пирог с корицей и миндальными хлопьями, фирменный рецепт Жан-Жака. Правда, Фэшу есть не хотелось. После долгой беседы со Острогором совершенно пропал аппетит. Мальчик нашел глазами Василису и Захарру, улыбнулся им, заметив, что они на него смотрят, и, приняв равнодушно веселый вид, направился в их сторону. «Ну что, как поговорили?» — первой набросилась на брата Захарра. «Он тебя не накажет? Садись. Видишь, возле нас полно свободного места», — с горечью сказала она, послав ученикам, наблюдавшим за ними с других столиков, самый презрительный из своих взглядов. Фэш сел рядом с Василисой, избегая смотреть и на нее, и на Захарру. «Гляньте, какой дамский угодник!» — обронил кто-то со стороны. Грянул дружный смех. «Не обращай на них внимания!» — тут же встрепенулась Захарра. «Вот гады!» Фэш закатил глаза к потолку. «И когда это я обращал? К тому же я уверен, что половина мечтает оказаться на моем месте», — добавил он с улыбкой. И вдруг зачем-то уточнил. «В смысле, что рядом с вами не прочь посидеть каждый из них?» Василиса сразу подметила, что Фэш, хоть и говорит преувеличенно бодро, очень сильно расстроен, даже подавлен. Но, конечно, как всегда, не подает виду. И что там наговорил ему Острогор? Девочка была взволнована, потому что они не виделись с их приезда в Змеулан. Только и смогли обменяться коротким взглядом, как их сразу же развели в разные стороны. Поэтому она очень обрадовалась, когда после обычного урока с Роком тот объявил, что сегодня состоится общий ужин. А потом пришла Захарра и рассказала, что Фэша вызвали к Острогору. «Как ни странно, братец, но ты прав», — вдруг весело фыркнула Захарра. «На свое 15-летие я получила 5 любовных признаний. Уверена, что и Василису закидали бы амурными письмами, не страшись они все нашего дорогого дядю. Да и Рок быстро бы отбил охоту ухаживать за личной гостьей великого духа Осталы. Да, Фэш?» Тот промычал что-то нечленораздельное, ухватив ломоть пирога с блюда. Василиса воспользовалась паузой, чтобы спросить. «Захарра, а когда же твой день рождения?» «Был 3 мая», — улыбнулась та. «Я никому не сказала, ведь в то время нам всем было не до веселья. Помнишь, мы с Фэшем приехали к вам в Черновод на именины Норта и Дейлы?» «Угу», — расстроенно отозвалась Василиса. Ей было немного стыдно, что она даже не удосужилась узнать у подруги день ее рождения. «А что тебе подарили на 15-летие?» — с любопытством спросила она. «Проводили такой же пафосный обряд, как у Фэша?» «И совсем не пафосный», — бросил косой взгляд тот. «Обычная часовая традиция». «Да где там?» — беспечно махнула рукой Захарра. «Подарков почти не было. Ну, Фэш подарил краски. Наверное, хочет, чтобы я побольше рисовала». Она показала брату язык. «Лучше расскажи, что ты сама себе прислала из будущего», — ухмыльнулся тот. «О, ты получила подарок от себя?» — оживилась Василиса. Получить презент от себя из будущего всегда считалось для часовщика очень хорошим знаком, да и служило гарантией того, что человек уж точно доживет до совершеннолетия. «Ага, получила», — поморщилась Захарра. «Рисуночек. Чернолют во всей красе, представляешь? Одно радует. Это точно моя работа, причем довольно сносная». «Ага, рисуночек», — хохотнул Фэш. «Здоровенная картина в золотой раме. Еле подняли вдвоем с Рэтом. Не удивлюсь, если Захарра вначале нарисовала этот шедевр для черной королевы, а затем передумала, решив подарить себе маленькой. Смотри, мол, как я умею. Ты бы видела, как она скакала по залу, когда перед зеркалом объявился этот огромный сверток». Захарра быстро выпростала руку, дав брату ловкий щелчок по лбу и даже успела увернуться от ответного. «Тебе просто завидно!» — обиженно произнесла она. «Ты же ничего не Ой, извини». Фэш переменился в лице, но тут же напустил на себя беззаботный вид. «Лучше скажи, кто тебе в любви признался?» — с преувеличенным любопытством спросил он. А Василиса заподозрила, что Фэш был согласен говорить о чем угодно, лишь бы у него не выспрашивали подробности недавнего разговора со Острогором. «Да как узнать, если все письма без подписи?» — вздохнула Захарра. «Впрочем, мои симпатии обитают за пределами Змеулана». «Ник?» — мигом предположила Василиса одновременно с Фэшем. Они с улыбкой покосились друг на друга, а затем уставились на Захарру. «А вот и нет», — помотала головой девочка. «Ему нравится Диана. Жалко, я не сразу это заметила. Да и вообще мне по душе другой парень». «Норт?» Фэш успел вовремя отклониться в сторону, иначе затрещина Захарры точно снесла бы ему голову. «Может, Мар?» — поддержала допрос Василиса. «Или Данила?» «Или какой-нибудь идиот, которого мы не знаем», — кивнул Фэш, расплываясь в улыбке до ушей. Между тем ужин заканчивался. Ученики вставали из-за стола, но не расходились. Очевидно, намечались какие-то сборы. «Так, я ухожу. Только чай допью». В доказательство своих слов Фэш залпом опорожнил больше половины своей чашки. «Ты нам не рассказал, о чем говорил со Острогором», — решительно произнесла Василиса. «Мы должны знать». Фэш спрятал взгляд в чашке, делая вид, что наслаждается напитком. «Почему он позвал тебя?» — не отставала Василиса. «Я уверена, что произошло что-то очень важное. Тебя долго не было», — поддакнула Захарра. Фэш с шумом отставил чашку и раздраженно фыркнул. «Вот только не надо выдумывать, ясно? Учитель расспрашивал о житье у Хронимары, как там... Он запнулся и отвел глаза. «Короче, неважно. И вообще, у меня же скоро день рождения. Вот я и попросил разрешения пригласить всех, кого захочу. И он разрешил». Василиса недоверчиво покосилась на друга. «Ты шутишь?» — не поверила Захарра. «Точно разрешил?» «На все 100». «А что попросил взамен?» — спросила Василиса. Фэш промолчал, задумчиво уставившись в пустую тарелку. «Захарра, ты надавила на мою ногу, а не на Василисину», — вдруг улыбнулся он, насмешливо посмотрев на сестру. «Извини», — буркнула та. Василиса не сводила глаз с друга, ожидая ответа. По его реакции она уже поняла, что попала в цель. Острогор что-то попросил взамен, и это что-то очень важное. Фэш вдруг резко развернулся к ней. «Не надо так на меня смотреть, ясно?» «Смотрю, как хочу!» — вскипела Василиса. «Хватит держать все в себе! Ты должен рассказать нам, что произошло!» Но Фэш встал. «У меня дела. Позже увидимся». Он встал и, быстро обогнув стол, широким шагом направился к лестнице, ведущей в комнаты старших учеников. «Случилось что-то серьезное», — напряженно произнесла Захарра. «Как ты думаешь?» Но Василиса уже не слушала. Она вскочила с места и побежала за другом. Фэш двигался так быстро, что Василиса смогла догнать его только на самой лестнице. «Что произошло? Ответь же, пожалуйста!» Фэш постарался напустить на себя удивленный вид. «Да с чего ты вообще...» «С того!» — перебила его Василиса. «Что ты снова что-то скрываешь, держишь в себе!» «Расскажи, что случилось. Я уверена, что Астариус, Миракл и Черная Королева обязательно помогут». Некоторое время Фэш молчал, глядя на Василису в упор. Его лицо и шея постепенно заливались краской. «Да никто мне не поможет!» — вдруг взорвался он. «Кто-то помог Марку, а?» От неожиданности Василиса отступила на шаг. «Значит, он все-таки решил, да?» — тихо спросила она. «Он хочет снова перевоплотиться. Ты же Драгоций, родная кровь!» Послышался рассерженный вздох, больше всего похожий на рычание раненого тигра. «Я переживаю за тебя», — твердо произнесла Василиса. Но Фэш уже разозлился не на шутку. «Да, Василиса Огнева», — произнес он холодно, едва-едва сдерживаясь. «Ты слишком близко подобралась ко мне. И знаешь, иногда я тебя ненавижу за это. Как жаль, что мы с Ником не отправили тебя на Асталу еще тогда, в самом начале. Ты делаешь меня уязвимым, ясно? А мне никто не нужен, ни друзья, ни... Короче, мне надоело за вас всех переживать. Я хочу остаться один!» «Это слова Острогора, а не твои», — прошептала Василиса, едва сдерживая слезы. «Ты сейчас говоришь, как он». Этот Фэш сильно испугал ее. Это был не тот мальчишка, которого она встретила тогда, в первый день на Эфларе. Не тот, что поцеловал ее в личном уголке. Не тот, что обнимал ее под пушистой еловой лапой во время дождя. «Потому что я и есть Острогор!» — вдруг взревел Фэш. Несмотря ни на что, в его гневных словах прозвучала горечь. Он развернулся и, вызвав крылья, полетел вверх по лестнице. Василиса растерянно обернулась. Внизу стояла Захарра. «Лучше сейчас оставить его в покое». «Нет». И Василиса, вызвав крылья, полетела за ним. Фэша долго искать не пришлось. Он остановился на лестничной площадке третьего этажа и, сжав кулаки, с ненавистью смотрел куда-то в сторону коридора. Вскоре обнаружилась причина его гневного внимания. На площадку вышел Примару. Завидев Фэша, среброкосый мальчик остановился. «Давно хотел тебе сказать, Фэш Драгоций», — буднично произнес он, — «тебя зачесует женщина». Фэш размахнулся и нанес ему точный удар в челюсть. Примару молча упал на колени, схватившись за лицо обеими руками. Василиса и Захарра бросились к пострадавшему. «Давно хотел тебе вмазать», — прокомментировал Фэш и, перелетев через всех троих, скрылся в проеме коридора. «Я же говорила, надо оставить его в покое», — вздохнула Захарра, доставая часовую стрелу. «Ты не против?» — спросила она у Примару. Тот покачал головой и сплюнул кровь вместе с обломком переднего зуба. «Я заслужил», — коротко признал он. Захарра начала часовать, аккуратно отматывая время в прошлое. Вскоре лицо Примаро приняло нормальный вид. «Спасибо», — поблагодарил он. «Василиса, можно тебя на минутку?» «Эй, я тоже хочу послушать!» «Это личное», — спокойно возразил Примаро. И вдруг произнес, глядя на Захарру. «Тот, кто тебе нравится, скоро в тебя влюбится». Захарра недоуменно прищурилась. Ее веснушчатое лицо покраснело, как маков цвет. Она уже открыла рот, чтобы возразить, но потом махнула рукой. «Лучше я уйду». И побежала вниз по лестнице. «Василиса, я был вынужден так поступить», — быстро произнес Примару. «У столитов вы были в большей безопасности, чем здесь». «Откуда ты знаешь?» — изумилась Василиса. «Я думала, что ты действовал по приказу Острогора. Ты даже не представляешь, через что мы прошли». «Представляю». Примару улыбнулся своей странной, загадочной улыбкой. «У меня дар видеть правильное будущее. наиболее правильное. Поэтому я и очутился в Змеулане из-за своего редкого дара, как и ты. То есть ты хочешь сказать, что... Василиса стремительно собиралась с мыслями. Погоди, а как же ты знаешь, что видишь правильное будущее? Просто смотрю на человека и вижу. Дар нельзя объяснить, он всегда с тобой. Вот как твой часовой флёр. Другое дело, умеешь ли ты пользоваться своим даром. Василиса покивала. Признание Примаро заинтриговало ее. «А как же объяснить, что ты предсказал обвал стены?» — вспомнила она рассказ Захары. «Ведь она обвалилась в комнате твоих... недоброжелателей». Примаро кивнул. «Да, я знал, что северная стена треснет и в некоторых местах обвалится. Правда, тот ученик, про которого ты говоришь, спал в комнате на южной стене. Но кто же об этом вспомнит? Для легенды такие подробности не важны». Примаро снова улыбнулся, и Василиса тоже усмехнулась в ответ. Несмотря ни на что, она почему-то испытывала симпатию к этому мальчишке. Внезапно ей в голову пришла одна мысль. «Послушай, Примаро, а можно тебя попросить, чтобы ты посмотрел правильное будущее Фэша? Ты очень помог бы ему». «Возможно, я уже помогаю». «Или наоборот», — добавил мальчик каким-то отстраненным тоном. «Постой, постой!» — вдруг вспомнила Василиса. «А почему ты сказал, что Фэша зачесует женщина? Это что, тоже предсказание?» Часовой браслет Примаро издал тихий мелодичный звук. «Меня вызывают», — сообщил он рассеянно. «Еще встретимся, Василиса Огнева». Кивнув на прощание, он пошел вверх, как вдруг снова остановился. «Да, тебе большой привет от Родиона Хардиуса», — едва слышно прошептал мальчик. «Твой прадед просил передать, чтобы ты не забывала о малышке Николь». Этой ночью Василиса долго не могла заснуть. В основном ее мысли вертелись возле Фэша и Острогора. Девочка подозревала, что дух Осталы перешел к серьезным действиям и поставил племяннику какие-то жесткие условия. А еще она размышляла над последними словами Примару. Неужели среброкосый мальчишка — тайный агент Родиона Хардиуса? Но все-таки почему он содействовал ее и Фэша плену у Хронимары? Какой в этом был толк? Она все думала и думала, но так и не находила ответа ни на один вопрос.